Глава 9. Вечера в доисторическом саду. Как любая война, Первая мировая война в учительской не обошлась без жертв. За орфографические ошибки уволили нашего учителя Маргарито. На прощание он сказал, что уезжает в Австралию с другом, с которым познакомился в интернете, и даже передал нам письмо для родителей, в котором говорилось: «Уважаемые родители, я принял сложнейшее решение покинуть это многоуважаемое заведение». «Какой ужас, Хулиан! Почему ты раньше не сказал, что твой учитель пишет с такими ошибками?» — спросила мама. «Все мы не идеальны, мам». «Но ведь это учитель испанского. Да ему и визу-то в Австралию не дадут. Будет очень сложно, так сказать, ее получить». На замену Маргариту нам прислали учительницу Палому. Мы ее вежливо попросили рассказать нам ту отвратительную историю про парижский лифт. Сначала она не хотела, сказала, что ей стыдно, надо, мол, приступать к чтению «Платеро и я». Но мы еще раз попросили как следует, она сдалась и рассказала, как съела в одном парижском кафе вонючий сыр, запила его вином и минералкой, ее принесли бесплатно. И вместе все это образовало такую взрывоопасную смесь. Вот только случился взрыв не в кафе, где, разумеется, был туалет. Нет, взрыв нарастал постепенно и произошел, когда она зашла в старинный лифт. Она поспешила скрестить ноги, чтобы спасти ситуацию, но тщетно. Раздался жидкий гром, и все произошло прямо на глазах других пассажиров, маленького мальчика и его мамы. Потом нас отправили к другой учительнице Эстелите, которая всю неделю называла Сету Чепино, Софи Кандитой, а меня Эпифанио. Наконец у нас появилась отличная новая учительница по имени Тео. Она окончательно сменила Маргариту, и именно благодаря ей у меня родился идеальный план, как влюбить в себя Анну. И вот мы с Анной дружим уже 2 месяца. С каждым днем мы ладим все лучшее, но не обмениваемся поцелуйчиками и подарочками, как это обычно бывает, если с кем-то встречаешься. А жаль. У меня так и не хватило духу прочитать ей мои сказки про драконов и зачарованных принцев, как мы договаривались. Не хватило смелости. Я решил, что надо подождать. Зато я принес Ане свои любимые сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена, и мы их вдвоем за несколько перемен прочитали. Я помогаю ей ухаживать за котом Чеширом. Он вырос очень быстро. Это уже никакой не котенок. Он всегда куда-то убегает по ночам. Советую книжки, а она советует мне и книжки, и фильмы. И рассказываю ей, что думаю о самых разных вещах. Например, про костюм Алисы, который ей сделала мама, когда собирала гостей на карнавал в саду. Анна выглядела очень, очень красиво, с длинными черными волосами. И так широко мне улыбалась, что были видны ее крупные зубы. Про зубы я ей не сказал, сказал только, что она очень красиво выглядела. Иногда мне жаль, что мы такие суперлучшие друзья. Анна и я. Анна с растениями. Анна, переодетая колдуньей. Анна у меня в голове. Анна дракон. Я забираюсь на ее голубой хребет, и она дышит огнем. Или Анна — могущественная фея, она может вырывать с корнем деревья и заставлять их летать до самого своего замка. «Хулиан, о чем ты задумался?» — часто спрашивает она меня. Но я не всегда могу рассказать ей, что как раз сочиняю про нее историю, поэтому я просто отвечаю, что проголодался и думаю, чтобы такое съесть. Впрочем, это почти всегда правда. Я с каждым днем становлюсь все голоднее и голоднее. «Это потому, что ты растешь, подросточек», — говорит моя мама, а сама смеется. «Ох уж этот подростковый возраст. А может, это вороны-пираньи пожирают всю еду так быстро, что питание не успевает добраться до моего мозга?» Однажды я рассказал Ане, что всегда хотел посмотреть на знаменитый сад с доисторическими растениями и ее мамы, где она устраивает вечеринки, про них все знают, поиск сокровищ в лабиринтах, куда они меня никогда не приглашали, потому что не знали, что я существую. С тех пор, как я ей об этом сказал, меня уже несколько раз вечером приглашали в этот огромный сад, за которым ухаживает ее мама, сеньора Эльвира. Могу подтвердить, там есть и гигантские папоротники, и растения с огромными цветами, которых я никогда нигде раньше не видел. В саду мы валяемся на траве и загораем, Ане нравится солнце. Слушаем жужжание шмелей, пытаемся расслышать хоть одно слово феи. Я вычитал, что некоторые феи обучают своему языку шмелей, чтобы загадывать им желания. Анна мне верит. Мы очень стараемся найти хотя бы одну, хотя бы след, намек. Однажды Анна нашла что-то, похожее на крылышко феи, очень заволновалась и показала мне. Но когда я изучил находку с помощью лупы, оказалось, что это крылышко моли или кузнечика, причем, скорее всего, не целая, а только сгнившая половинка. Но с находкой я ее все-таки поздравил. Еще мы играем в червяков, которые добывают себе пропитание, ползаем по всему саду, не используя руки, пока не начинаем корчиться от смеха. Фантазируем, что мы зачарованные земноводные, иными словами, лягушки, заколдованные принц и принцесса, и ждем, чтобы с нас сняли проклятие. Раз мы оба лягушки, мы не целуемся, потому что мы же не можем друг друга расколдовать. Эх. Как-то вечером Анна принялась прыгать и квакать так убедительно, что я чуть не описался от смеха. «По каким лужам ты прыгаешь, Анна? Осторожней! Берегись крокодилов!» Мы играем и играем. Я чувствую, что мы могли бы играть всегда, вечно, до скончания веков. В этом саду с нами происходит что-то особенное, так же, как и в лесу позади моего дома. В этих местах хочется остаться навсегда. Оставаться ребенком подольше, замедлить мутацию. Потом Анна рассказала мне, что лягушки ее завораживают. Я это и так уже понял, еще когда она выдала ту речь с лягушкой в руке, но ничего не сказал. Они рождаются в воде, как головастики, без лап. Они дышат жабрами, как рыбы. Потом они меняются, у них отрастают лапы, отваливается хвост, а дышать они начинают легкими, их жизнь резко меняется, и они все это стойко выдерживают. Просто волшебство какое-то. Да, как будто перестаешь быть ребенком. Но ты уже слышал, как я про это рассказывал тогда на перемене? Ой. В другие вечера мы превращаемся в ученых-исследователей и проникаем вглубь доисторического сада. Он такой огромный! Сад этот достался Ане с мамой в наследство от бабушки, которая обожала растения. Когда мы впервые открываем что-нибудь, то специально удивляемся, даже если это всего-навсего раздавленный муравей. «Бедняжка», — сказала Анна. Анна строит смешные рожицы. Больше всего мне нравится, когда она смотрит в пустоту, показывает зубы и начинает очень быстро двигать губами вверх-вниз. Тогда она становится похожа на куклу-чревовещателя. У нее очень глупый вид, и мне от этого очень смешно. Смысл игры в ученых-исследователей — искать семена, камни, необычные листья и все это фотографировать для коллекции семян, камней и необычных листьев, которые собирает Анна. Каждый раз, когда я прихожу в гости, мама Анны приносит нам печенье с апельсиновым соком и немного рассказывает про обитателей сада, про папоротники, это доисторические растения, их генетический код такой же древний, как у динозавров. Еще она рассказывает про ветер по имени Эол. Я про это и так знаю, потому что читал классный комикс про грека Одиссея, которого подстерегает куча опасностей, и там есть про Эола, повелителя ветров. А еще в интернете есть видео одного пьяницы, бог Эол. Его Ачи нашел и показал нам. «Эол», — объяснила сеньора Эльвира, — «разносит по воздуху семена, чтобы рождались новые деревья». Потом она перечисляет названия цветов. «Азалии», «Гортензии», «Камелии». Их мне захотелось срезать и сделать для Анны букет. Она показывает нам хвощ, мох, саговую пальму. «Все они доисторические», — говорит сеньора Эльвира. «У папоротника по науке нет листьев. Это на самом деле называется ваи, а размножаются папоротники спорами». Нам про все это рассказывали на уроках, но все, что я запомнил, это как Сета сказал: «Ого, у растений бывает секс, вот это да!» Мама Анны много всего знает про растения и даже разговаривает с ними. Она говорит, они ей как дети, красивые, всегда одеты в цветочные узоры. Однажды вечером она рассказала нам историю, которую словно вычитала в моих книжках про гигантских спрутов и паранормальные явления. Несколько лет назад ученые обнаружили, что у растений есть обоняние, только непонятно, где именно у них нос. Растения общаются между собой с помощью запахов, выделяя особый аромат, чтобы предупредить других об опасности или чтобы привлекать насекомых, которые защищают их от болезней. С тех пор, как сеньора Эльвира нам это объяснила, мы с Анной ищем, где же у растений носы, но пока ничего не нашли. Однажды я позаимствовал папин лосьон, чтобы приятно пахнуть. Ане я соврал, сказал, я хочу, чтобы растения меня учуяли. Но я заметил, что мой подростковый на одеколоненный запах не очень-то ее заинтересовал. Куда больше ее увлекло фотографирование листьев на свою камеру «Мамия 6х7» среднего формата 1976 года. Фотоаппарат этот ей подарил отец, так что мне его трогать запрещается. Я читал и вдруг увидел, что Анна фотографирует меня. Я повернулся к ней. «Повернись боком, Хулиан. Ты мне такое шикарное растение закрыл». «Что?» Я обернулся, и да, действительно, прямо позади меня рос огромный папоротник. Блестящий, зеленый. Я почувствовал себя деревом бонсай и состроил папоротнику гримасу. Анна не обратила на меня внимания и все снимала и снимала папоротник за моей спиной. А потом направила объектив в совсем другую от меня сторону. Я ей не поверил. Понятное дело, она не растение фотографировала, а меня. Точно. Точно? Я засомневался. Возможно, на одной из фотографий я корчу рожу. Не знаю. И узнаю не скоро, потому что это старый пленочный фотоаппарат. И, по словам Анны, там много секретов. Пока не проявишь фотографии, не узнаешь. Может, ты косоглазым получился или с закрытыми глазами. Камера. С секретом. Надо бы про это сказку сочинить. Я задумался, не могу ли я на фотографии открыть ей свою тайну? Анна, ты мне нравишься. Анна, я не хочу, чтобы учебный год кончался. Анна, не переходи в старшие классы. Камера. С секретом. Он нашел эту камеру однажды вечером на блошином рынке. На этикетке было написано «Фотоаппарат Мамия 6х7, средний формат, 1976». Камера была как новая. Продавец сказал, что количество затворов совсем небольшое и пленку менять легче легкого. Не то что на фотоаппарате его дедушки. Там надо заправить пленку, сделать пару кадров, потом смотать пленку обратно. Когда он уже дома рассматривал покупку, то обнаружил рядом с отделением для батареек оранжевую наклейку, а на ней три белых буквы. Ее явно прилепили с помощью аппликатора этикеток, когда камера была еще новенькая. Три строчные буквы. «Анна». Ему это понравилось. Хулио всегда давал предметам имена. У него даже любимые были. Он заправил первую катушку пленки и стал понемногу пробовать. Он тщательно выбирал моменты, достойные того, чтобы увековечить их с Анной. День, когда они отправились в поход по холмам, и он рассказал легенду о старике, превратившемся в молнию. Вечер, когда они ужинали в ресторане, где дул такой ветер, что Анну чуть не сдуло со стола. Момент, когда он продемонстрировал свою коллекцию самых драгоценных вещей вдали от посторонних глаз в своей комнате. Хулио и его камера. Хулио и Анна. За две недели он сделал 12 уникальных кадров. А потом решил достать пленку. Когда пленку доставал продавец на рынке, это казалось проще простого. Но сейчас Хулио никак не мог открыть камеру. Он и пинцетом пробовал, и отверткой, и кусачками для ногтей. Не вышло. Он стукнул кулаком по столу, камера подпрыгнула. «Прости, Анна. Надо успокоиться, глубоко вздохнуть, подождать». Он отнес ее в мастерскую и услышал грустный диагноз. Очевидно, сломался механизм, позволяющий открыть крышку. Придется эту деталь отломать, но тогда есть риск засветить все снимки. Тут и думать нечего. Он не мог допустить, чтобы ее сломали. Анна была само совершенство. Он положил ее к другим сокровищам, к часам в виде робота по имени Нони, к золотой зажигалке Титти, к папиной перьевой ручке Жизель. Фотографий этих он никогда не увидит. Яснее некуда. Анна не хотела раскрывать свои секреты. Мальчик, который разговаривает с вещами и даже приглашает их на ужин? Как это тебе в голову пришло? Даже не знаю. Наверное, это потому, что я считаю, что у вещей тоже есть чувства. Из-за некоторых моих знакомых. Из-за Анны. Вы же сами знаете. Анна. Анна. Анна.